так долго. Я искала тебя в сотнях лиц и нашла так случайно только. Где ты был, милый мой, всю жизнь? Обещаю, я буду рядом, даже если погаснет свеча. Я зажгу ее снова взглядом. Только верь мне, так будет всегда. Мы встретились с тобой опять, и встретились мы не случайно. Под лунным светом танцевать мы будем вместе, обещаю. Когда дожди, ты не скучай, я буду вечно твоим солнцем. Сотру с души твоей печаль, дорогу и не отпускай. Ты вся жизнь и судьба моя. Я тобой, милый мой, восхищаюсь и любовью твоей дорожу. Вот бы сказка любви не кончалась, с нас сбудется все наяву. Мы встретились с тобой опять, и встретились мы не случайно. Под лунным светом